Глава 8. Семейные конфликты. В самом механизме функционирования семьи как малой социальной группы заложены противоречия, а конфликт, будучи формой проявления и разрешения этих противоречий, обнаруживает себя во взаимоотношениях и взаимодействии членов семьи.